Глава 7. Animals. Это положило начало всей этой истории про эго в группе. Рик Райт. После выхода альбома «Wish You Were Here» в 1975 году Pink Floyd сначала оборудовали новую студию «Britannia Row», построенную в трехэтажном здании бывшей церкви на севере Лондона, а затем приступили к 8-месячной непрерывной записи своего следующего альбома, который должен был называться «Animals». На него повлияла книга Джорджа Оруэлла «Скотный двор», в которой иерархия животных представлена овцами — народ, собаками — полиция и свиньями — хозяева и политики. Альбом во многом был ребенком Роджера Уотерса, в котором он реализовал свое собственное видение — животное поведение людей. До такой степени, что это начало отдалять его от других участников группы. Роджер был полон идей, но он подавлял Дэйва и намеренно расстраивал его, — сказал Ник Мейсон. Рик Райт чувствовал себя вытесненным. «Я не принимал участия в написании этого альбома, но я также думаю, что Роджер в некотором роде не позволял мне этого делать», — скажет он позже. «Animals» был выпущен 21 января 1977 года в Великобритании и 12 февраля в США. Он занял второе и третье места в чартах в этих двух странах соответственно, немного ниже, чем предыдущие два альбома Pink Floyd. «Я никогда не ожидал, что «Animals» будет продаваться так же хорошо, как «Wish You Were Here» и «The Dark Side of the Moon», — прокомментировал Дэвид Гилмор. «В нем не так уж много приятных песен, которым можно подпевать». С другой стороны, «Animals» был самым близким произведением Pink Floyd к жанру тяжелого рока. Издание The New Musical Express охарактеризовало его как «мрачное, безрадостное и предвещающее несчастье», а также как еще одно очевидное проявление паранойи Уотерса. Европейский этап тура «Animals» начался в январе 1977 года, и в программу выступления были внесены изменения. Дерзких бэк-вокалисток из предыдущих туров отпустили, но к ним на сцену был приглашен второй гитарист, тяжелый рокер Терренс Сноуи Уайт. Спецэффекты, как и следовало ожидать, были по-новаторски зрелищными, в том числе впервые использованный пиротехнический водопад и, похожие на зонтики, навесы, которые поднимались над сценой, чтобы защитить группу от непогоды. Затем были гигантские надувные куклы, прикрепленные тросами, которые нависали над стадионами и площадками, где играла группа. Они изображали бизнесмена, его жену и их детей, сидящих на надувном диване, а также свинью, похожую на ту, что изображена на обложке альбома. Еще одним элементом была овечья пушка, которая стреляла в зрителей маленькими фигурками овец, сделанными из ткани для чайных пакетиков. Несмотря на завораживающий внешний вид, в истинных традициях Pink Floyd спецэффекты оказались проблематичными. Первые три концерта тура в Западной Германии начались достаточно хорошо, но затем все пошло наперекосяк, причем во многих отношениях. «Вечер прошел без происшествий», — так начинался обзор Melody Maker. 12 тысяч местных жителей, собравшихся во франкфуртском Фестхалле второй вечер подряд, были в целом настроены дружелюбно, так как Pink Floyd вряд ли привлекают такую же агрессивную толпу людей, как Zepp или Purple. Но в аудитории такого размера, по статистике, обязательно найдутся психи, вроде тех, кто швырялся банками и бутылками во время первого сета. В объявлении, сделанном в антракте, их попросили воздержаться от этого битте, потому что это может привести к повреждению хрупкого оборудования. Я видел, как еще одна бутылка разбилась об ударную установку Ника Мейсона, расписанную в стиле художника Хокусая. Очевидно, она была полной, потому что пена брызнула ему в лицо. В тени акустических колонок полицаи в штатском, такие же неприметные, как танковая дивизия в своей униформе, куртках-анораках с короткими стрижками, фотографировали толпу, чтобы проверить, не курит ли кто-нибудь травку. Отдел спецэффектов группы все еще не смог отладить свой вклад в шоу. В середине секции «Свиньи» гигантская надутая свинья должна была пролететь над сценой, вынырнув из облака дыма, и сделать круг по залу над головами зрителей. Что ж, мистер Свин справился с начальной задачей, ничего не опрокинув. Но проблема была в дыме. Первые три вечера они не могли выработать достаточное количество из арендованной машины для производства тумана, поэтому вместо этого попробовали дымовую шашку. Дыма получилось настолько много, что находиться там перестало быть комфортно. Зал наполнился клубящимися облаками едкой, душащей горло тьмы, сквозь которую едва можно было разглядеть, что на сцене что-то происходит. Американский этап Animals, переименованный в «Воплоти», начался в апреле, когда семейство гигантских надувных фигур пополнилось телевизором, холодильником и кадиллаком. Как и в Европе, возникли технические проблемы с реквизитом и спецэффектами. На первом шоу в Майами сильный ветер помешал мистеру Экрану опуститься на место, в то время как мистера Свина разорвало на части сильными выбросами воздуха во время надувания. На более позднем шоу на открытом стадионе в Кливленде, штат Огайо, в недавно изготовленную, увеличенную в размерах свинью, попал фейерверк, запущенный одним из зрителей, который проткнул ее и сбросил на толпу. Также становилось ясно, что Роджер Уотерс едва держался. Он намеренно изолировал себя от остальной группы, появлялся на концертах в одиночестве и избегал любых вечеринок после концерта. Тот факт, что на сцене он носил наушники, означал, что он почти не взаимодействовал со своими коллегами по группе. Он также проявлял все более агрессивное поведение по отношению к фанатам, явно обеспокоенный тем, что огромная аудитория в этом туре, казалось, была больше заинтересована в вечеринках, чем в просмотре шоу и размышлениях о смысле музыки и текстов песен. Он часто ругал публику, кричал на толпу, которая запускала фейерверки, особенно во время спокойных номеров. «Ты тупой ублюдок!» — крикнул он в толпу на одном из концертов в Нью-Йорке. «Если у кого-то еще здесь есть фейерверки, просто отвалите и дайте нам делать свою работу!» 6 июля на заключительном концерте тура на Олимпийском стадионе в Монреале, в Канаде, ситуация приняла крайне неприятный оборот. Публика была многочисленной, шумной, многие были пьяны или под кайфом. Уотерс и так был эмоционально и морально измотан турне, и именно в этот день он, наконец, сломался. «Я был на сцене, и там в первом ряду сидел один парень, который все время кричал», — рассказывал позже Уотерс. «В конце концов, я подозвал его, и когда он подошел достаточно близко, плюнул ему в лицо. Я был настолько шокирован собой и этим инцидентом, что подумал: подождите минутку, это все неправильно, я ненавижу это». Хотя другие участники Флойд, похоже, не знали об этом инциденте, Дэвид Гилмор не вышел с группой на сцену на бис. «Я просто подумал, что было очень позорно заканчивать 6-месячный тур таким гнилым шоу», — вспоминал он. «На самом деле я помню, как вернулся к микшерному пульту в середине зала, чтобы посмотреть шоу, пока Сноу я играл на гитаре». После окончательного ухода группы на сцене произошел небольшой бунт. «Это было забавное выступление», — вспоминает Сноу и Уайт. «Я просто выполнял свою работу, но вокруг царила какая-то странная атмосфера, и, оглянувшись, я увидел, как Роджер плюет в парня, стоящего перед ним. Это было очень странно». Кроме того, под большим вопросом было, будет ли Pink Floyd когда-нибудь снова выступать вживую. «Становится все легче и легче рецензировать концерт Pink Floyd, не упоминая музыку». Газета Financial Times, март 1977 года.